На пятый день выяснилось, что Берта барону не нужна. Шифрованная телеграмма принесла хорошие новости. Таубе из любопытства съездил на пристань, где наблюдал издали за Гизбер-Студницким. Тот явился встречать баронеску, а она на берег не сошла. Крайне обескураженный чиновник стал приставать к матросам. Потом помчался на телеграф. Теперь будет слать депеши во Владивосток, волноваться. Таубе же вернулся в батальон, он ждал гостей. Уже в сумерках в Дуйской бухте бросило якорь военно-вестовое судно «Кара». Вельбот свез на берег 10 человек. Там их быстро рассадили по закрытым экипажам и отправили в Александровск. Вскоре в кабинет подполковника вошли штабс-капитаны Артлебен и Весиркин, а еще штабс-ротмистр Павлов II. Последним скромно прошмыгнул Арзамасцев. Во дворе ожидали 4 жандарма, прибывшие с Павловым. А в задних комнатах сидели под замком главные гости – Енжаевская и некий Люсиус. Он-то и интересовал барона в первую очередь. Артлебен, как старший в команде, сделал доклад. «Виктор Ренгольдович, все так и вышло, как вы предполагали. Енжаевская поселилась в гостинице «Золотой рог». Арзамасов ее проследил, а потом на смену явился я, уже с жандармами. В первый же день Енжаевская поехала в Сибирский торговый банк, где поместила 87 тысяч рублей. «Сколько?» – поразился Таубе. «87 тысяч. По доверенности. На счет статского советника Гизбер-Студницкого». «Богато живут статские советники». Не то слово, там на счете уже лежало 110 тысяч. Граф Монте-Кристо. Еще Енжаевская спрятала в несгораемом шкафе связку бумаг. Бумаги изъяты чинами ОКЖ и находятся у штаба ротмистра Павлова II. Жандарм тут же выложил на стол большой пакет. «Вручаю вам, господин подполковник, как руководителю операции». «Что там?» «Не смотрели. По внешнему виду частная переписка». «Ну-ну, знаем эту переписку». Таубе убрал пакет в стол, а Артлебен продолжил. Вечером того же дня в номер к Енжаевской явился незнакомый господин. Пробыл полчаса, после чего поехал на Батарейную улицу. Как оказалось, к себе на квартиру. Там он, согласно вашему приказанию, и был арестован. По документам господина зовут Франц Романович Люсиус. Он коммерсант и поставщик Тихоокеанской эскадры. В кармане Люсиуса мы обнаружили письмо, написанное по-польски. Предположительно, автор его Гизбер-Студницкий. Вот что там сказано. Штабс-капитан вынул лист бумаги и прочитал. «Немедля прекратите все операции по нашим друзьям. Отлучитесь куда-нибудь из города на месяц. Тут запахло жареным. Я сообщу, когда можно будет все возобновить». Письмо без подписи. Артлебен передал бумагу подполковнику и добавил. «Люсиус показался мне тем орехом, который можно расколоть. Енжаевское другое дело». «Ну, ее-то как раз есть чем прижать, деньгами. И в пакете, наверное, много секретного. А что мы предъявим Люсиусу? Операцию по нашим друзьям? Он скажет, что написано про обычные торговые операции. Нам, конечно, известно, что речь идет о якудзе, но трудно доказать это судейским». Артлебен посмотрел как-то странно и сказал. «Насчет якудзе появились некоторые сомнения. То есть... Вот что мы нашли в тайнике на Батарейной улице. Было спрятано под мраморной крышкой умывальника». И штабс-капитан разложил на столе объемистую таблицу и какие-то планы. Таубе всмотрелся и ахнул. Это были совершенно секретные данные о расквартировании войск Восточно-Сибирского военного округа, а в дополнение к ним проект береговых укреплений Владивостока. В бюро обнаружились также средства тайнописи и накладная борода, добавил Артлебен. Виктор Ренгольдович, зачем якудзе знать про дислокацию наших войск? Нет, тут шпионство. Приведите сюда этого Люсиуса, приказал Таубе. Пора колоть орех. Вошел человек средних лет, щуплый, с робким взглядом. Он сразу увидел бумаги из своего умывальника и окончательно смешался. «Ваше высокоблагородие, позвольте мне сделать полное и добровольное признание». «Это разумно с твоей стороны, суд за счет, только давай с самого начала». «Слушаюсь. С самого начала». «С самого начала будет так. Моя настоящая фамилия Паульсон. Я бывший виленский мещанин и беглый каторжник. Сбежал с острова Сахалин 3 года назад. В Японию по неведению. И там пришлось под угрозой поступить на жалование к консейкеку. Что еще за чертовщина такая?» «Это, ваше высокоблагородие, японская шпионская служба». «Ах, это! Продолжай». «Слушаюсь. Там, ваше высокоблагородие, нельзя иначе было. Заставили. Обещали зарезать. Испугался и подписал обязательства. После того уж все. 2 года меня обучали. Этому, стало быть, занятию». «Какому занятию? Шпионству?» «Так точно. А вот уже год, как я во Владивостоке. Но большого вреда, ваше высокоблагородие, я никак не могу учинить. Потому служба моя почтальонская, можно сказать. С бумажками служба. От одного пакет получил, переклеил в новый конверт и другому отправил». «А секретные бумаги, что в умывальнике нашли?» – рыкнул подполковник. «Их откуда взял? И это, по-твоему, никакого вреда? Ты знаешь, что по нашим законам за шпионство полагается?» «Виноват. Только курьером был, ваше высокоблагородие. Видит Бог, только курьером». «От кого получил бумаги про хвост? И что у тебя с Гизбер-Студницким? Отвечай». «Все расскажу. Уповаю на милость следствия и суда. Гизберт, главный от консейкеку на Сахалине. Порядки, значит, там такие».